Глава 61. Такого дерьмового дня рождения у Джульет еще не было. Даже в 7 лет, когда аниматор в костюме медведя еще долго снился ей в кошмарах. Даже в 14, когда прямо на вечеринке ее бросил сукин сын Роджер Харрис. Она всегда говорила себе, не стоит ждать от дня рождения слишком многого. Меньше ожиданий, меньше разочарований. Но что все обернется так плохо? Еще вчера она с нетерпением ждала вечеринки. Создала событие в Инстаграме, 9 друзей оставили пометки «приду» и еще 5 «может быть». Заранее заказала большой стол в Ронис, уже мысленно представляя, как все хором поют «С днем рождения тебя», а она задувает свечу на шоколадном торте. «Не жди слишком многого, Джульет, а лучше вообще ничего хорошего не жди». Потому что в Сан-Анджело объявился серийный убийца, и черт его дернул всплыть именно накануне дня ее рождения. Так что 5, может быть, быстро превратились в «не приду», 9 «приду», в «может быть», а в личку полетели письма с извинениями. Хотите знать, сколько ее друзей все-таки появились на вечеринке? 2. Точнее, 1 Тиффани. И Луис — ее бойфренд. Джульет он не друг. Честно говоря, она всегда считала его озабоченным козлом. Но хоть не трус, и то радует. По крайней мере, одного унижения она избежала. Не пришлось сидеть за длинным столом всего с 2 гостями. Ресторан был почти пуст, так что они могли выбрать любой столик. Но каждую минуту Джульет косилась в сторону большого стола и думала, ну, чтобы этому убийце хоть пару дней подождать. Веселилась бы она сейчас там, в компании друзей, и даже не знала бы, что все они предатели. Грёбаный шоколадный торт со свечой Джульет вообще не взяла. Тиффани очень старалась ее развеселить, но голос у нее заметно дрожал. То и дело подруга поглядывала на часы и напоминала, что хорошо бы разойтись пораньше. Можно подумать, серийные убийцы работают по расписанию. 9 вечера, пора на охоту. Впрочем, Джульет не возражала. В полупустом ресторане было на редкость уныло. Все на нервах. Официантка уже предупредила их, что сегодня Ронис закрывается рано. Немногие посетители тревожно зыркали по сторонам, словно хотели удостовериться, что не остались здесь последними. «Безопасность — это главная фраза дня». То, что Джульет и сама писала в ответ на сообщение типа «Извини, очень хотела прийти, но сама понимаешь». Ну да, понимает. Веселился один Луис, хотя представления о веселье у него были своеобразные. Ржал, как конь, отпускал похабные шуточки, беспрерывно лапал Тиффани и над столом, и, как скоро оказалось, под столом тоже. Несколько раз, протягивая грабли к коленкам Тиффани, случайно натыкался на ногу Джульет. А может, и не случайно. Кто его знает. И когда Тиффани в очередной раз подскочила на стуле и взвизгнула, Джульет попросила счет. Домой они ехали на машине Луиса, и тот беспрерывно лез Тиффани под юбку. Смотреть противно. И в то же время почему-то глаз не отвести. Джульет страстно мечтала поскорее добраться до дома. Где-то на полпути Луис предложил устроить тройничок в честь праздника, и первый громко заржал. Одна из тех веселых шуток, про которые понимаешь, что они не совсем шутки. Тьфу, пакость какая. Когда же они доедут? Он остановил машину возле ее дома, и Джульет вышла. «Хочешь, проводим тебя до дверей?» — вдруг посерьёзнее спросил Луис. Она уже почти сказала «да». Честно говоря, новости о серийном убийце ее напугали, но представила себе, как всю дорогу Луис будет лапать Тиффани, а та хихикать и взвизгивать, а на крыльце, пожалуй, еще снова предложит тройничок. Да нет, не надо, правда. И старательно улыбнулась, думая, что не стоит обижать ребят, как бы там ни было, они все-таки ее не бросили. Спасибо, что пришли. «С днем рождения тебя, солнышко», — сказала Тиффани. «Завтра позвоню». «Мы подождем тут, пока ты не войдешь в дом», — добавил Луис. Может, он все таки не такой козел, как кажется, но озабоченный. Но это ведь не самый страшный порог. Вокруг стояла жаркая душная тьма. Мама много раз спрашивала, не хочет ли ее домовладелец поставить перед домом фонари. И каждый раз Джульет отмахивалась, думая про себя, вечно найдет, чем меня достать. Но сейчас вдруг поняла, что мама права. 2-3 фонаря здесь точно бы не помешали. Да ладно, ерунда. Дверь дома меньше, чем в 20 ярдах от дороги. Она двинулась вперед по песчаной тропинке. Почти сразу споткнулась. Высокий каблук зацепился за корень или что-то еще такое. Эта дорожка вообще не для туфель на каблуках. Через несколько ярдов в кустах раздался шорох. Джульет замерла. Машина Луиса сзади. Она слышит включенный мотор, но можно ли разглядеть Джульетт в такой темноте? И что, если кто-нибудь выпрыгнет из кустов, схватит ее и утащит во тьму? Что будут делать Луис и Тиффани? Охваченная страхом, Джульетт бросилась бежать. Вновь споткнулась и едва не упала, однако удержалась на ногах. Оказавшись на крыльце, дрожащей рукой начала нашаривать в сумочке ключи. Где же они, где? Наконец нащупала знакомое кольцо в форме дельфина, вытащила звякнувшие ключи, нашла нужный, вставила в замок, дверь со щелчком отворилась. Джульетт торопливо включила свет, и в гостиной, и снаружи, на крыльце, глубоко вздохнула, стараясь успокоить сбившееся дыхание. Перешагнув порог, обернулась. Луис и Тиффани помахали ей из машины. Джульетт, старательно удерживая на лице улыбку, помахала в ответ. Машина тронулась с места. Что за кошмарный вечер? Слава богу, он подошел к концу. Теперь в туалет и спать. Джульетт повернулась, захлопнула дверь ногой, но дверь у нее за спиной не захлопнулась. Она хотела обернуться, и в этот миг чужая рука схватила ее за правое плечо, а к горлу прижалось что-то холодное и острое. «Не кричи, порежу, поняла?» — проговорил хриплый, злой мужской голос за спиной. Джульетт застыла не в силах ни шевельнуться, ни вздохнуть. «Если поняла, просто кивни». Невероятным усилием она сумела дернуть голову вниз. «Теперь иди вперед, прямо на кухню, без резких движений». И Джульетт пошла. Казалось, тело, сделанное из желе, растекается. Даже если она решит сопротивляться, ударить его локтем под ребра и бежать, или обернуться, схватить за руку с ножом и укусить, просто не сможет. Все силы сейчас уходили на то, чтобы удержаться на ногах. Значит, он все-таки ждал ее во тьме. Терпеливо дожидался, пока уедет машина, а потом шагнул в дом за ней следом, прежде чем она успела закрыть дверь. «Мой парень спит в спальне», едва слышно, надтреснутым голосом произнесла Джульетт, «и вот-вот проснется. «Нет у тебя никакого парня. Вы расстались 4 месяца назад, помнишь? Ты еще написала очень трогательный пост. Что вы со мной сделаете?» Ее глаза заволоклись слезами. Они вошли на кухню. В темном окне Джульетт увидела свое отражение за спиной у себя, мужской силуэт. «Не плачь. Сегодня твой день рождения, верно?» Он подтолкнул ее к кухонному столу. «Садись». Стул тонул во тьме. Если она сядет, наверное, уже не встанет. Пока остается на ногах, у нее есть шанс. Можно вырваться и броситься бежать. Можно начать сопротивляться. Схватить что-нибудь, ударить его и... Вдруг она ахнула от острой, ослепляющей боли в шее. «Порез совсем не глубокий», — прошептал мужчина ей на ухо. «Могу и поглубже». Джульетт осторожно села на стул. Всхлипнула еще раз и еще. Она плакала почти беззвучно и не могла остановиться. По шее стекала за воротник липкая струйка крови. «Постарайся успокоиться. Вот, попей». Он отпустил ее руку и поставил перед ней бутылку минеральной воды. Она открыла крышку и сделала пару глотков. Поставила бутылку на стол. «Так лучше?» — спросил он. «Пожалуйста, не делайте мне больно». Он молчал, не шевелился и не произносил ни слова. Только держал у ее горла нож и по-прежнему сжимал ее плечо. Не заснул там часом? Джульетт снова задумалась о том, чтобы вскочить, дать ему ногой по яйцам и броситься бежать. Слегка дернула головой. «Не шевелись». Она застыла. Текли секунды. Джульетт не понимала, что происходит. Блузка на плече уже намокла от крови. Это действительно неглубокий порез? Или она сейчас умрет? Ее подташнивало, кружилась голова. Руки и ноги стали вдруг очень тяжелыми, может быть, от потери крови. Хотя не так уж много она потеряла. Нет, это не рана и не кровь. Он что-то подмешал в воду. «Что?» — с трудом произнесла она. Тяжело было даже шевелить языком. «Что?» Он наклонился и тихо запел ей в самое ухо. «С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения, Джульетт! С днем рождения тебя!»